всякий радостно поет и славит его, да славит Бог весь любовь. Бог есть любовь, Он послал нам Сына. Бог есть любовь, Он избавил нас. Пусть всякий радостно поет и славит его, да славит Бог есть любовь. Бог есть любовь, мы его служили. Бог есть любовь, Он освободил. Пусть всякий радостно поет и славит его, да славит Бог есть любовь. Мой Искупитель меня избавил, мой Искупитель меня простил. Тебя я буду вечно петь и славить, я буду славить твою любовь. Дороги. Алексей сидел на двух составленных рядом лавках, застеленных кожухом. Ноги тяжело упирались в вытертые половицы. Эти ноги были такие толстые и беспомощные, и трудно было поверить, что они-то и носили не одно десятилетие все остальные части Алексеева тела. Была какая-то останавливающая доброта во всем его облике. В рубахе под поясанным ремешком, в брюках, заправленных в добротные сапоги, всегда в светящихся глазах. Те, кто встречали его впервые, обязательно спрашивали: «Кто это?» И в ответ слышали: «Да это баптистский поп». Жил Алексей в этих местах уже давно и давно нес служение, не упоминающееся ни в одном советском списке профессий. Правда, была у него и другая работа, за которую он теперь уже получал очень скромную пенсию – сапожник. Но главное дело его жизни было служение Богу. И в этом служении он стоял на самом трудном месте – Пресвитерском. Горячее было, чем в любом самом горячем заводском цеху. Церковь небольшая, но разбросаны ее члены в нескольких селах, разделенных многими километрами пыльных ухабистых дорог, а кое-где и просто бездорожье. Коренных жителей осталось мало, в основном приезжие или привезенные. Вначале появились те, кого привезли и выбросили здесь, по указанию отца народов, из Крыма и с Поволжья. Затем те, кто в голодные хрущевские годы приехали и осваивали целину. Хлебнули они здесь горя, о котором уже начали писать в советской печати. Но не пишут пока о тех, нашедших здесь свое счастье. Иисуса Христа. Литров спирта, да что там литров, ведер на душу населения здесь приходилось намного больше, чем Библии. Не было ни одного миссионера, окончившего библейский колледж. Но Бог делал свое дело, спасал этих, выброшенных на окраину, никому не нужных людей. И Алексей радовался, что Бог благословил и его на этот труд. В груди как будто перекрывало клапан. Дышать стало совсем невозможно. Мышцы на груди и шее напряглись, и Алексей с трудом закашлял. Звуки доносились глухо, как со дна бочки, наполненной водой. Стало легче. Откуда-то из глубины памяти выплыли отчетливые картины молодости. Радостный возвращается он домой с собрания. Уже стемнело. Возле калитки поджидают старые друзья. Они пришли звать на посиделки. «Лёшка, ты где пропадаешь?» Неужели люди правду говорят, что ты в штунды записался? Ты же наш лучший танцор. Да, друзья, я уже никогда не буду с вами танцевать. Если хотите, пойдемте со мной послезавтра на собрание. Брось ты, Лешка, прикидываешься. Какое собрание? Какой там Бог? Мы новый мир построим. На собрание друзья так и не пошли, а потом стали и врагами. Не раз грозили наломать ему бока, но побаивались, зная крепость его кулаков. Не знали только, что теперь он и бить-то их не сможет, потому что любовь Христова переполняла его сердце. Жить стало радостнее и труднее. Алексей был неграмотным. Очень хотелось читать эту книгу, Библию, самому. Пришлось в свободные часы взрослому парню учиться грамоте у брата. Свободного времени совсем не стало. Алексей еще не сознавал, что теперь совсем не будет промежутков, когда не знаешь, куда себя деть и чем заняться. Всю жизнь заполнил теперь Христос. Путь, истина и жизнь. Путь. Узким он оказался и тернистым. Вспомнился Макаёнок. «Хоть бы зашел ко мне еще раз». В конце 30-х годов стали поодиночке исчезать братья. Жены рассказывали, что их вызывали в поселковый совет, и оттуда уже не возвращались. А если возвращались, то с указанием такого-то числа явиться в город с вещами. В поселковом совете их встречал один и тот же мужчина. Он сидел за обшарканным столом, на котором лежал наган, направленный стволом к двери. Вопросов никаких не задавал, а сразу предлагал отказаться от веры в Бога. И предупреждал, что если не откажутся, поедут в места, еще более отдаленные, чем Сибирь. Никто не знал, когда вызывали Макаёнка. Только стали замечать его выпившим. На собрание ходить совсем перестал. Однажды, сильно выпившим, встретился он и Алексею. Встретился и разговорился. Может потому, что выпил много. Может потому, что не принимал молодого Алексея всерьез. Рассказал он, что стоял когда-то там перед обшарпанным столом. Очень не хотелось расставаться с молодой женой и ехать куда-то страдать. Решил поступить хитрее, чем другие братья. Сказал, что в Бога верить не может, так как издавна воспитывался как русский мужик, а на собрание ходить больше не будет. Думал, что не будет же здесь вечно сидеть этот уполномоченный. Все равно уедет, и тогда он, Макаёнок, снова пойдет на собрание. Быстро мелькали мысли одна за другой. Какая будет польза, если ты погибнешь неизвестно где? Разве Бог этого хочет? Уполномоченный как будто согласился на его предложение. Колючий взгляд его потеплел, стал задорным. Пистолет он убрал в ящик, но вытащил оттуда пачку папирос, хлопнул по плечу и сказал: «Ну что ж, иди с миром. Давай вот только закурим с тобой на дорожку». И Макаёнок закурил, уже теперь сам не зная почему, и пошел с миром. Сколько раз думал, что идет по широкому пути в погибель. Надо вернуться. Да не мог. Через много лет они вновь неожиданно встретились с Алексеем. Оказалось, что опять живут в одном городке. А как хотелось бы еще сказать ему о Божьей милости. Солнечный луч через маленькое окно проложил золотистую дорожку по полу до самой двери. Это значило, что день скоро кончится. Скоро закончится и его, Алексея, земной день. Показался он таким коротким, быстротечным, как этот солнечный луч, сверкнул в сумерках мира, добежал до двери и уже в другом мире. Скрипнула калитка. Алексей знал по звуку шагов, что это Лия Иосифовна, участковый врач. Лия Иосифовна приняла этот участок чуть больше полгода назад. Сейчас, открыв скрипучую калитку, она вспомнила первую встречу с этим больным. Щеки невольно стали кирпично-красными, как половинки и четвертушки кирпичей, устилавших дорожку от калитки до крылечка. Как она тогда себя глупо вела. Но кто мог подумать, что верующие – это совсем другие люди, чем те, о которых ей говорили на курсе атеизма в институте. Когда она рассказала вечером своей закадычной подруге, что завтра пойдет впервые к баптистскому попу, та засмеялась и ответила: «Подумаешь, эти баптистки ко мне чуть ли не каждый день ходят». Да, ну как ты их узнаешь? Ха-ха. Очень просто. Берешь карточку, смотришь, что четвертая или пятая беременность. Предлагаешь сделать аборт. Если отказывается, значит или баптистка, или цыганка. У Лии тогда еще больше укрепилось негативное представление о верующих. На актив утром она шла с гордо поднятой головой, в которой сидела только одна мысль. Сейчас она покажет, что такое медицина и что такое Бог. Как хорошо, что сдержалась и не спросила тогда: «Ну а где же ваш Бог? Что-то не спешит он вам помочь?» Ее лечение тоже не помогало. Не помогала и госпитализация в стационар. Лия снова и снова листала свои институтские листки, журналы, меняла методы лечения, ничего не помогало. Алексею становилось все хуже и хуже, отеки росли. Теперь Лия хотела помочь не для того, чтобы поднять престиж медицины, а потому что действительно глубоко уважала этого старика. Она подолгу беседовала с ним о всех жизненных вопросах. Даже машину не стала брать на посещение. Водители всегда удивленно смотрели на нее. Что она там по 2 часа делает у этого больного деда? А его совсем не пугала смерть. Несмотря на тяжесть состояния, к врачу он относился доброжелательно, охотно беседовал. Лия вначале не могла поверить, что он никогда не учился ни в институте, ни в средней школе. Обороты его речи были правильными, мысли богатыми мудростью. Сегодня она не могла долго разговаривать. Алексею было совсем тяжело. Уходила с тяжелым чувством невыполненного долга. Досадно было от того, что из 6 лет учебы почти 3 ушло на изучение истории КПСС, политэкономии, марксистско-ленинской философии, научного коммунизма, не говоря уже об атеизме, который почему-то тоже называли научным. А по деонтологии, учению о нравственности, только 1 лекция. А этот баптистский поп научил ее больше человечности, чем все измы. Как это он сказал? Ах да, несердечная недостаточность, доктор, страшна, а недостаток сердечности. Не то мы учили, не то. Надо было... Здесь Лия Иосифовна усилием воли подавила эту... еще страшно крамольную для нашего общества мысль. Но мысль уже возникла и не могла исчезнуть бесследно, как не могла бесследно исчезнуть святая жизнь Алексея. Глубоко врезалась эта жизнь в человеческие сердца, подняла как плугом не 1 гектар душевной целины. А потом сколько еще нужно было боронить, разбивать сухие комья страшных греховных представлений и привычек у тех, кто уже доверил свое сердце Богу. Как много трудноразрешимых вопросов ставила перед верующими их земная атеистическая родина. Все здесь было нашим и ничего твоим. Всего было много и едва-едва удавалось сводить концы с концами. Все богато родила целинная земля, и ничего нельзя было купить в магазине. Везде с пафосом говорили о высоких идеалах, и даже мелочи, нужные в быту, приходилось красть. Все так и делали. Воровали для себя, продавали тем, кто не мог украсть это. Обменивали на то, что не могли стянуть сами. Никто не говорил «украл», а «взял». Или по-простонародному «спер». Звучало это весело и безобидно. Возник и свой народный рубль – бутылка водки. Никто не усложнял куплю-продажу названием государственных денежных единиц. Говорили просто «бутылка» или «две бутылки», или «на бутылку». Это страшное, всенародное чертово колесо мог создать только дьявол. И он все сильнее и сильнее раскручивал его, чтобы никто не мог остановиться, опомнившись закричать: «Постойте, куда же мы летим?» Только сильных Божьих духом не мог захватить вихрь чертова колеса. И Алексей шел к тем, кого колесо опустило с вершины, с которой перед ним распростирались необозримые просторы Земли и космоса, вниз, в грязную лужу, пьянство, наркомании, блуда. Шел и говорил им о том, что только Божья любовь поднимает из ада в небеса. И тем, кто принимает Бога, он дает силу жить чистой, святой жизнью. А жизнь эта была, ох, как нелегка. В Впервые о том, что у него больное сердце, Алексей узнал в 42-м, когда проходил военкоматскую медкомиссию. Война втягивала в свою мясорубку всех, и больных, и коллег, и стариков. Но видно, так плохо было его сердце, что могло набиться только во фронтовом тылу у поварского котла. Так прошагал он всю войну вместе с котлом. Был просто поваром, потом и начальником большой столовой. Знали командиры, что не обманет, не украдет, потому что верующий. А теперь вот сердце совсем не хотело гнать дальше кровь по жилам, уносить из тела лишнюю воду. Постепенно сон овладел им. Приснилось, как когда-то зимним вечером шел он вдоль лесопосадки домой. Мысли были полны только окончившимся молитвенным собранием. Хотелось молиться и молиться. Влекло куда-то высоко. Вдруг внимание привлекли тени на другой стороне лесопосадки. Тени двигались. Что это? Алексей внимательно огляделся. Параллельно ему шла стая волков. Они шли друг за другом, след в след, понемногу приближаясь к нему. Стало страшновато. Алексей хотел ускорить шаг и даже побежать, но ноги его стали тяжелыми и не подчинялись. Большой матерый волк остановился, напружинился и прыгнул на него. Алексей размахнулся и за всей силой ударил волка кулаком. Удар гулко пронесся по комнате. Алексей проснулся. Болела рука, ушибленная о стенку. Хотел повернуться, но тело его не слушалось. Он хорошо помнил, что тогда волки так и ушли, не приближившись к нему. А теперь, видно, не волки, а смерть шла к нему. Алексей помолился и медленно прикрыл веки. То ли опять снилось ему, то ли просто вспомнил, но видел Алексей себя в далеком детстве. Босой, белоголовый, бежал он в припрыжку по узенькой тропинке навстречу яркому-яркому солнцу. Было так легко. Ветер качал волнами серебристое море ковыля. Алексею казалось, что он уже не бежит в припрыжку, а летит над этими волнами. А солнце все ближе, все ярче, ярче, ярче. И совсем это уже не солнце, а тот, кто ждет в конце узенькой тропинки каждого своего дитя. Thank you.